Тема 6. Как оставить сообщение или перезвонить позже? Topic 6. How to leave a message or call back later. Лучше я оставлю сообщение. I'd better leave a message. Могу ли я оставить сообщение? Can I leave a message? Можете передать ему, что я звонила? Can you tell him that I called? Будьте добры, пусть он мне перезвонит утром в понедельник. Could you please tell him to call me on Monday morning? Лучше я перезвоню попозже. I better call back later. Я перезвоню позже. I'll call back later. По какому телефону можно его найти? What is his contact phone number? Вы не знаете, когда он вернется? Do you know when he returns? Когда ему можно перезвонить? When can I call him back?